Глава 21. Деньги не пахнут. Я старалась улыбаться, но, боюсь, все настоящие эмоции фотограф и его глазастый друг читали по лицу, как они только меня не называли: бесстрастная ведьма, хладнокровная женщина, даже денежный некромант. Да какой из меня некромант? Убила бы и ни за что не воскресила. К недобрым мыслям о Леарде прибавились куда более недобрые мысли о Германе. Второй, пользуясь моментом, поглаживал платье в районе моей талии, словно испытывал качество ткани. Первоклассный материал. Не выдержала я и шикнула на него. Хватит проверять. Мужчина только расхохотался. «Не love story снимаю, Герман. И правда, сделай соответствующее случаю лицо». Хоть какая-то поддержка от Дениса подоспела. «Викторика, похоже, за двоих серьезность отрабатывает». Мужчина стиснул мою талию обеими ладонями, а я аж взвизгнула. «С двух сторон одновременно ткань еще не проверял. Непорядок», — шепнул он мне на ухо, а я заилозила под его руками. Вот привязался. Мы фотографировались, пока я окончательно не устала. Даже натянуть очередную улыбку казалось нестерпимой мукой. Скорее бы рухнуть на кровать, зарыться в подушки, чтобы никто не трогал. «Кажется, парочка годных кадров найдется», — Денис подмигнул Герману. Я вырвалась из крепких ладоней и засеменила в свою комнату. «Оставь нам зеркало, его отснимем отдельно», — послышался голос Тины. «Забирайте. Главное, что мое участие теперь не требуется. Меня явно утомляло повышенное внимание. И как бы я работала денежным магом, когда любой шаг на виду и под контролем». Я плюхнулась на кровать и уснула, даже не раздевшись. Пробудилась посреди ночи с одной мыслью в голове. «Я сегодня не колдовала на деньги для Германа. Он меня выгонит. Хотя бы ритуал с зеркалом в деле испробовать». Я вскочила с кровати, пригладила волосы, зажгла свет, чтобы найти среди покупок блокнот. Пора вести стандартный дневник мага. Что-то я совсем обленилась. Фиксировать лунную фазу, настрой и самочувствие, какие ритуалы делала и какой эффект получила. Как любил повторять бывший наставник, маг, делающий записи, всегда победит мага-лентяя. Увидела себя в зеркале и охнула. Настоящая ведьма. Волосы всклокочены, глаза одержимо горят магической идеей. Ника бы оценила мой вид. И ладно, зато непоколебимая уверенность в результате прилагается. Осталось только денежное зеркало найти. Я сунула блокнот с зайкой под мышку, погасила свет и на ощупь выдвинулась из комнаты. Не хотелось бы опять нарваться на Германа. Снова надеялась, что он спит. Но надеждам не суждено было сбыться. Сделав пару шагов, я налетела прямиком на него, как обычно голова, теплого мятного. «Потеряла меня», — рассмеялся мужчина. Чуть блокнотом по голове его не стукнуло. «Вот еще. Ищу зеркало, чтобы поколдовать», — пробубнила я и добавила. «На деньги». Произнесла и вспомнила, что у меня не найдется даже рубля. Последнее я оставила на столе в знак признательности за уют и заботливое обслуживание. Что мне увеличивать с помощью зеркала, если денег не осталось? Можно ли получить оплату за сегодняшний день? Извиняющимся тоном вымолвила я. Для колдовства нужны бумажки. В кармане пиджака оставался какой-то нал. Забирай. На кресле в коридоре. Я шустро устремилась в указанном направлении, но тотчас стукнулась о тело Германа. «Надо же, какое непреодолимое желание сломать мне нос!» Мужчина уже не смеялся. Я смутилась. Вовсе не думала сделать ему больно. «А ты прошел мимо меня у гипнотерапевта, даже не поздоровался». Перешла я в наступление. «Знаешь, как неприятно, будто я пустое место». Рука Германа поднялась, явно желая взяться за мою. «Но нет». «Сюрприз, сюрприз. Держи как корешок книги для записей». «Думал, ты мне померещилась», — прошептал он. «Что я такое держу? Подожди». Вцепившись в блокнот, мужчина повел меня к стене и зажег свет. Я зажмурилась. «Вот причуда разгуливать голышом. Не стану смотреть». «Это что?» Он выдернул у меня записную книгу и хихикнул. «Лапки?» — покраснела я. «Ой, все!» — расхохотался Герман и, забрав блокнот, прошел мимо меня. «Я должен выложить этот шедевр в блог». Я непонимающе разглядывала его удаляющуюся голую спину. «Куда он выложит мой блокнот?» Пришлось вернуться в комнату и взять второй с когтистой лапой. Его, надеюсь, постесняется забирать. Притормозила возле кресла. Вот и пиджак. Сколько наберу на волшебство? Из кармана вывалились сложенные бумажки. Я подобрала деньги, чтобы пересчитать. Они пахли мятой и чем-то еще. Событиями, историей, чужими судьбами, жизнью. Итого сколько? Я сложила бумажки ровно. 3600 рублей. Пришло время проверить ритуал Ники на работоспособность, пока ведьминский антураж не сошел на нет. Зеркало валялось на кухонном столе, отражая люстру. Я заглянула в него и убедилась, что по-прежнему вполне похожу на ведьму. Волосы растрепаны, платье топорщится складками, точно колдовской балахон. В глазах отражается золотистая рамка зеркала. Последний раз колдую поздней ночью. «Ловите меня на слове». Я обернулась к другу холодильнику. «Взять черный пакет с утра», — гласило послание. «Двухметровый, точно магическое существо». Зевая, я потерла зеркало о платье. Золото к золоту. Улыбнулась амулету и поставила в широкую чашку. В нее же засунула деньги, чтобы отражались в зеркале. Деньги притягивают деньги. Денежно-зеркальная композиция вовсе не портила внешний вид стола, да и места занимала немного. Завтра уберу. Едва ли она потревожит спокойствие Германа. Меня тянуло в сон от мятного денежного аромата. Или от цифры 3:49 на часах.